за тех, кто мучается, такому человеку больно, за тех, кто ведет духовную жизнь, он испытывает радость. Если любочестная душа размыслит об одних лишь благодеяниях Божьих, то они могут взметать ее ввысь. А что говорить, если она размыслит о множестве своих грехов и о многом благоутробии Божием? Если душевные очи человека очистились, то он, видя Божию заботу о себе и других, чувствует и переживает весь божественный промысел своим чутким, обнажившимся сердцем. Он тает от благодарности, он становится сумасшедшим в добром смысле этого слова, потому что Божьи дары, когда человек ощущает их, пробивают брешь в сердце, разрывают его. И затем, когда, лаская любочестное сердце, Божья рука прикасается к этой бреши, человек внутренне взметается, а его благодарение Богу становится большим. Те, кто подвизается, чувствуя как собственную греховность, так и благодеяния Божии, и вверяют себя его великому благоутробию, возводят свои души в рай с большей надежностью и меньшим телесным трудом. Благодарность Богу за малое и многое. «Я верю, что Бог поможет мне», говорят некоторые, но при этом стараются накопить денег для того, чтобы не испытывать никакого лишения. Такие люди насмехаются над Богом, потому что уверяют себя не Ему, а деньгам. Если они не перестанут любить деньги и полагать на них свою надежду, то они не смогут возложить свою надежду на Бога. Я не говорю, что людям не нужно иметь каких-то сбережений на случай нужды. Нет. Но не следует полагать свою надежду на деньги, не нужно отдавать деньгам свое сердце, потому что, поступая так, люди забывают Бога. Человек, который, не доверяя Богу, строит собственные планы, а потом говорит, что так хочет Бог, благословляет свое дело по-дьявольски и постоянно мучается. Мы не осознали того, насколько силен и добр Бог. Мы не даем Ему быть хозяином, не даем Ему управлять нами, и поэтому страдаем. На Синае, в келье святой Епистимии, где я жил, воды было совсем чуть-чуть. В одной пещере, примерно в 20 метрах от кельи, из расселины в скале по капле сочилась вода. Я сделал маленький водосборник и набирал по 3 литра воды за сутки. Приходя за водой, я подставлял железную банку, и пока она наполнялась, читал акафист Пресвятой Богородицы. Я немножко смачивал голову, только лоб, это помогало мне, так посоветовал один врач. Набирал немного воды для питья, в отдельную баночку набирал немножко водички для мышек и птичек, живших при моей келье. Для стирки и прочих нужд я использовал эту же самую воду из пещеры. Какую же радость, какое благодарение испытывал я за ту немногую воду, которую имел. Я славословил Бога за то, что у меня была вода. Потом, когда я приехал на Святую Гору и ненадолго поселился в Выверском скиту, там, поскольку сторона была солнечная, недостатка в воде не было. Там была одна цистерна, вода из которой переливалась через верх. Я мыл и голову, и ноги, но старая позабылась. На Синае на мои глаза от благодарности за малую воду наворачивались слезы, а здесь, в скиту, от изобилия воды я впал в забывчивость. Поэтому я ушел из этой кельи и поселился подальше, метрах в 80, где была маленькая цистерна. Как же теряется, как забывается человек от изобилия. Мы должны полностью, безусловно, уверить себя божественному промыслу, Божьей воле, и Бог попечется о нас. Один монах пошел как-то вечером на вершину горы, чтобы совершить там вечерню. По пути он нашел белый гриб и возблагодарил Бога за эту редкую находку. На обратном пути он хотел срезать этот гриб и приготовить его себе на ужин. Если миряне станут спрашивать меня, ем ли я мясо, рассуждал в своем помысле монах, то я могу сказать им, что ем каждую осень. Возвращаясь в Калеву, монах увидел, что пока он читал вечерню, на гриб наступило какое-то животное, и целое осталось только половина. «Видно, — сказал монах, — столько мне надо съесть». Он собрал то, что осталось, и поблагодарил Бога за его промысел, за половинку гриба. А чуть пониже он нашел еще полгриба, нагнулся, чтобы срезать и восполнить недостаток для ужина. Но увидел, что гриб трухлявый, возможно, он был ядовитым. А монах оставил его и снова возблагодарил Бога за то, что он уберег его от отравления. Вернувшись в Калеву, монах поужинал половиной гриба. На следующий день, когда он вышел из дома, его глазам открылось чудесное зрелище. Повсюду вокруг Калевы выросли прекрасные грибы. И, увидев их, монах снова возблагодарил Бога. Видите, он возблагодарил Бога за целый гриб и за половинку, за хороший и за плохой, за один и за много. Он был благодарен за все. Добрый Бог подает нам щедрое благословение, и Его действия направлены нам на пользу. Все имеющиеся у нас блага — это Божьи дары. Он все поставил на службу своему созданию, человеку. Он сделал так, чтобы все, и животные, и птицы, и малые, и великие, даже растения, жертвовали собою ради Него. И сам Бог принес себя в жертву для того, чтобы избавить человека. Не будем же равнодушны ко всему этому. Не будем ранить его своей великой неблагодарностью и бесчувствием, но станем благодарить и славословить его. Глава вторая. О вере в Бога и доверие Ему. Нужно любочестно уверовать в Бога. Геронда, я расстраиваюсь из-за находящих на меня помыслов неверия. То, что ты расстраиваешься, и не принимаешь их, значит, что эти помыслы от лукавого. Иногда Бог попускает нам иметь помыслы сомнения или неверия, чтобы увидеть наше расположение и любочестие. Но наш Бог — это не басня, подобная басням о Зевсе, Аполлоне и тому подобных богах. Наша вера истинная и живая. У нас есть облако святых, как пишет апостол Павел. Эти люди познали Христа, имели личный опыт общения с Ним и ради Него пожертвовали собой. И в нашу эпоху есть люди, посвятившие себя Богу и переживающие небесное состояние. Они держат связь с ангелами, святыми, даже со Христом и Матерью Божией. Я расскажу тебе кое-что и о себе, чтобы тебе помочь. Вот видишь, я тоже сдаю кровь, рассказываю о некоторых событиях для того, чтобы помочь другим. Видя, как собранное человеком знание вытесняют из него веру, я, желая ее укрепить, рассказываю некоторые события из области веры. Когда я был ребенком, мы жили в Конице. Читая много житий святых, я давал читать их и другим детям, или же собирал ребят, и мы читали вместе. Я восхищался великим подвижничеством святых, постами, которые они держали, и старался им подражать. От поста моя шея стала тоненькой, как стебелек от вишенки. Ребята дразнили меня: «У тебя голова упадет». Что я тогда пережил? Но это ладно. Кроме того, мой старший брат, видя, что от постов я болею, и опасаясь, что я не закончу школу, забирал у меня брошюрки с житиями, которые я читал. Потом я прятал их в лесу, в часовне святой Варвары, тайком приходил туда и читал. Как-то раз один наш сосед по имени Костас сказал моему брату: «Я вправлю ему мозги, сделаю так, что он выбросит книжки, которые читает, и посты с молитвами оставит тоже». Что же, разыскал он меня, а мне было тогда около 15 лет, и начал рассказывать мне теорию Дарвина. Он говорил, говорил, пока не заморочил мне голову. Как был с замороченной головой, я сразу направился в лес, в часовню святой Варвары. Войдя внутрь, я стал просить Христа: «Христе мой, если ты есть, явись мне». Я долго повторял это и без остановки делал поклоны. Было лето. Пот тек с меня ручьем, я весь взмок, вконец выбился из сил, но я ничего не увидел и не услышал. Что же, выходит, даже Бог не помог мне. Хоть бы каким малым знамением, хоть бы стуком каким, какой-нибудь тенью, я ведь в конце концов был ребенок. Рассматривая происходившее по-человечески или с помощью логики, кто-нибудь мог бы воскликнуть: «Боже мой, да ведь жалко его несчастного!» С 11 лет он поднимался на скалы, он так подвязался, а сейчас переживает кризис. Ему заморочили голову дурацкими теориями, дома ему чинил препятствия брат, Он убежал в лес, чтобы попросить у тебя помощи. Но никакого ответа. Ничего, ничего, ничего. Выбившись из сил от многих поклонов, я присел. «Ну ладно», — подумал я тогда. А что ответил мне Костас, когда я спросил его, какого мнения о Христе придерживается он? Это был самый добрый, самый справедливый человек, — ответил он мне. Своим учением о справедливости он задел интересы фарисеев, и от зависти они распяли его. И тогда я решил, раз Христос был таким добрым и справедливым человеком, раз другого подобного ему никогда не было, раз злые люди от зависти и злобы умертвили его, то ради этого человека стоит сделать больше, чем сделал я. Ради него стоит даже умереть. Только я так решил, как явился Христос. Он явился среди многого света, часовенка просияла и сказал мне: «Аз есть воскрешение и живот, веруя в мя, аще и умрет, оживет». В одной руке он держал раскрытое Евангелие, в котором я прочитал те же самые слова. Со мною произошло такое внутреннее изменение, что я без остановки повторял: «А ну-ка, Костас, приди-ка сюда сейчас, давай теперь поговорим, есть Бог или его нет». Видишь, Христос для того, чтобы явиться мне, ждал моего собственного любочестного решения. Если же он хочет любочестного решения от ребенка, то насколько больше он хочет его от взрослого? Некоторые Геронда подвергают сомнению весь божественный промысел. Да как же можно принять всю эту историю со Христом за сказку? А разве то, что написали о Христе пророки, жившие за 700 лет до Него и говорившие о Нем с такими подробностями, не заставляет этих людей задуматься? В Ветхом Завете с точностью говорится даже о том, за какую сумму будет предан Христос, и о том, что евреи не положат эти деньги в сокровищницу храма, поскольку они будут ценою крови, но купят на них участок земли для погребения странников. Исполнилось то, о чем пророчествовал Захария и другие пророки. Все настолько ясно, подробности до таких мелочей. В Священном Писании говорится даже о том, что сделают с ризами Христа. И все это было сказано за много лет до его Рождества. Да как же после всего этого я приму помысел неверия? А потом мы видим апостола Павла. Он был гонителем христиан и в Дамаск направлялся с этой целью. На пути ему явился Господь и сказал: «Савле, Савле, что мя гониши?» «Кто ты, Господи?» — спросил Савл. «Я Христос, которого ты гонишь», — ответил ему Господь. Потом Христос извещает Ананию, и тот крестит бывшего гонителя. А сколько горя хлебнул после этого апостол Павел! Сколь многий подвиг подъял он, проповедуя во всех языцах. Потом были мученики, 11 миллионов мучеников. Что у них у всех было не в порядке с головой? Как же можно забывать все это? Может ли не уверовать человек, хоть чуть-чуть прочитавший Евангелие? Если бы в Евангелии имелись еще какие-то подробности, то это весьма помогло бы уверовать всем людям. Но Бог нарочно не допустил этого, чтобы люди просеялись, чтобы стало ясно, кто любит Его, кто жертвует ради Него собой, не ожидая чудес или чего-то подобного. Я думаю, что какие бы богохульства не услышал человек любочестный, они не прикасаются к нему, не влияют на него. Надо уверовать в Бога любочестно, а не требовать для этого чуда. Знаешь, как я расстраиваюсь, когда приходят взрослые люди и говорят мне, что хотят увидеть какое-то чудо, чтобы уверовать. Если бы они были дети, то имели бы какое-то оправдание по причине своего возраста. Но говорить, для того, чтобы уверовать, надо что-то увидеть, самому не сделав ради Христа ничего, это ведь такая дешевка. Да хоть бы и увидели они чудо. Пойдет ли оно им на пользу? Они объяснят это колдовством или еще чем-нибудь в этом роде. Приложи нам веру. Геронда, отчего некоторые святые, древние и новые, знали, когда придет их последний час, или когда произойдет какое-то событие? Их отличало многое любочестие, великая простота, смирение и вера. Они не вмешивали в свою жизнь логику, которая расшатывает веру. Великое дело — вера. Видите, и апостол Петр верою шел по волнам, но как только вмешалась логика, стал тонуть. Рассказывал ли я вам об отце Харалампии, который не так давно жил в Кутлумужском монастыре? Он был очень простым, трудолюбивым и духовным монахом. Когда он состарился, его приковал к кровати тяжелый грипп. Врач велел братьям монастыря не отходить от него, потому что жить ему оставалось совсем немного. Отец Харалампий, услышав это из-под одеял, ответил: «Чего ты там такое несешь? Да я, пока не придет Пасха и не скажу «Христос воскресе», не умру». И правда, прошло почти 2 месяца, наступила Пасха, он сказал «Христос воскресе», причастился и мирно почил. Этот простой любочестный старец стал настоящим Божиим детем и вместе с Богом назначил день собственной смерти. Геронда, как усиливается вера? Вера усиливается молитвой. Человек, не возделавший в себе веру измлада, но расположенный к этому, может возделать ее молитвой, прося у Христа прибавить ему веру. Будем просить Христа прибавить нам веру и умножить ее. Чего попросили у Христа апостолы? Приложи нам веру. Если ты говоришь «приложи», это значит, что ты вверяешь себя Богу. Ведь если человек не верит в себя Богу, то что он приложит этому человеку? Мы просим у Бога прибавить нам веру не для того, чтобы творить чудеса, но для того, чтобы больше Его возлюбить. Умножению веры в Бога содействует все, и цветы, и саранча, и звезды, и молнии. Мы все это видим, но пользы это никому не приносит, потому что мы принимаем телеграммы, помыслы, приносимые нам врагом. Например, если бы не было соли, то море протухло бы. Однако, если человек без веры подвергнет морскую воду анализу в своей лаборатории, то он не получит от этого пользы, потому что он не очистил от солей свое собственное сердце. Если же человек потрудится с любочестием, с добрым помыслом, то даже самые большие несуразицы он увидит иным зрением, с помощью божественного просвещения, и прославит Бога. Все должно возводить нас к Богу. Геронда, вы говорили нам о том, что все должно возводить нас вверх, к Богу. Как мы можем этого достичь? Вы достигнете этого, извлекая пользу из всего, что встречается вам на жизненном пути. Знаете, какую духовную пользу и духовный опыт приобретает человек, извлекая из всего духовный смысл? Например, работая с цементом, ты можешь найти Бога, дотрагиваясь до кирпича. Ты можешь дотронуться до Бога. Ты берешь одно, другое, третье и дотрагиваешься до Бога. Да, дотрагивайтесь до Бога во всем. Если человек не работает подобным образом, если он не видит Бога во всем, то и в церкви, если его привести туда, он останется далеко от него. Поставь его петь на клиросе, он останется далеко от Бога. Дай ему читать духовную книгу, он снова останется от него далеко. Какое духовное дело ни поручи ему, оно не будет возводить его к Богу. Каждый человек из всего, что бы он ни видел, что бы ни делал, шил ли или вышивал, должен извлекать духовную пользу. Цветы увидел, увидел Бога. Увидел свиней. Да, брат ты мой, опять увидел Бога. Ты спросишь, так что же, значит, я могу увидеть Бога и через свинью? Да, через свинью. Посмотри, какой сотворил ее Бог. Он дал ей рыло копать землю и на ощупь находить в ней луковицы растений. У нее такой нос, что ему нипочем острые осколки железа, стекла, колючки и тому подобное. Не только видя прекрасный и благоуханный цветок, надо говорить, насколько же премудро сотворил это Бог. Видя свинью, тоже надо видеть Бога. А еще лучше задуматься о том, что Бог мог создать меня свиньей, а создал человеком. Это кажется вам странным. Что, разве Бог не мог сделать нас свиньями? Охотники ранят диких кабанов и часто не находят подранков. Потом приходят хищные звери и съедают несчастного кабана живьем. Не имея врачебной помощи, кабан мучается, несмотря на то, что Творца своего он ничем не обижал, тогда как человек и ранил, и продолжает ранить своего Творца, и часто ведет себя неблагодарно. Поэтому и я говорю, чтобы вы имели правильное духовное делание. Насколько же хорошо все устроил Бог! И посмотрите на животных, какую силу дает Он им. Врачи говорят, что для того, чтобы иметь крепкие мышцы, надо есть мясо. А посмотри на быков. Едят бедолаги траву, а какие же у них здоровенные мускулы? А разве ты не видишь в этом Бога? То есть Бог дает им силу через одну лишь траву, которую они едят. Насколько же больше подает Он человеку? Понятно ли вам это? Если человек подобным образом работает над собой, то он достигает такого состояния, что получает пользу не только от святых, но и от грешников. Святой укрепляет нас своим святым примером. Грешник сдерживает, обуздывает и притормаживает нас примером своего падения, и мы избегаем греха, но не для того, чтобы не пасть в глазах других, а для того, чтобы не огорчать Бога. Сила веры. Геронда, что такое печать Агнца? Агнец — это кто? Христос. Ну а что за печать у Христа? При крещении священник крестообразно помазывает лоб христианина святым миром, говоря: «Печать дара Духа Святаго». Впоследствии, всякий раз, когда христианин осеняет себя крестным знамением, он поклоняется спасительной страсти Господней и призывает крестную силу. Иже есть сила крестной смерти нашего Христа. Говоря: «Кресте Христов, спаси нас силою Твоею», мы призываем силу крестной жертвы Господа. Поэтому крест обладает великой силой. Например, началась гроза, сверкают молнии, и в большой железный крест на колокольне тоже может ударить молния. Однако, если стоящий под этим железным крестом христианин имеет на себе вот такой маленький крестик и говорит: «Кресте Христов, спаси мя силою Твоею», то молния ему не повредит. В первом случае действуют природные законы. Молния попадает в крест и сбивает его на землю. Во втором случае такой вот малюсенький крестик хранит верующего человека, призвавшего на помощь силу креста. Геронда, почему, несмотря на то, что я прошу о чем-то с верой, Бог не дает мне этого? Ты веруешь и просишь, но если у тебя нет смирения или же есть предрасположенность к гордости, то Бог не дает просимого. Можно иметь веру не только с горчичное зерно, но и с килограмм горчицы. Но если нет соответствующего вере смирения, то Бог не станет действовать, потому что это не пойдет человеку на пользу. Если есть гордость, то вера не действует. Если человек идет по жизни с верой, без сомнения, и просит помощи Божией, то с ним потихонечку начинают происходить чудесные события. Сначала маленькие, потом побольше,

Начнем с того, что это видно. Но даже если человек имел расположение сделать то, что он мог, и не сделал это, потому что ему что-то помешало, то в трудную минуту Бог поможет ему. Однако, если у него были силы, но не было расположения, Бог не станет ему помогать. Например, тебе велят закрывать на ночь дверь на засов, а ты ленишься, не запираешься и говоришь, что Бог тебя сохранит. Ты не закрываешься не потому, что полагаешься на Бога, а потому что ленишься. Но как же тогда поможет тебе Бог? Разве Он станет помогать лентяю? Да если кому-то сказано запереться на засов, а он этого не делает, то его заодно только преслушание нужно наказать. Надо сделать то, что можно сделать по-человечески, и оставить Богу то, что по-человечески сделать нельзя. А если сделать чуть больше того, что ты можешь, но не от эгоизма, а от любочестия, считая, что ты не исчерпал еще всех своих человеческих сил,